Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, меня хорошо слышите? Нормально. Это звонок Совкомбанка, меня зовут Киселев Виктор Михайлович, досудебный отдел. По карте рассрочка халва «Совесть» долг образовался у вас в размере 17 По карте рассрочка халва или «Совесть»? «Совесть» теперь называется халвой. Произошла реорганизация, то есть и теперь ваша карта халва «Совесть» то есть стала халвой, понимаете? Нет. То есть совесть переведена на обслуживание в Совкомбанк. Теперь вы можете совершать привычные покупки, бесплатную рассрочку. А я почему об этом не знаю? Это карта. Ничего не приходило мне. С 13 июля по договору сессии права и обязанности по вашей карте совесть перешли в Совкомбанк на условиях халвы. Ну то тогда есть, присылайте копию договора от сессии. Я вам на слово должна поверить. Дождите, всю необходимую информацию можете уточнить на сайте. Зачем мне сайт? Вы в курсе, как это вообще делается? Вас проинформировали. Да не информировали меня. Что делаете? Как это делается? Вы в курсе вообще, если происходит переуступка? Да вы глухой или тупой? Я говорю, что не было, вас... не было сообщения. А вы как разговариваете? Вы как себе позволяете так разговаривать? Как вы заслуживаете, так я и разговариваю. Еще раз повторяю. Ну все, можете Послушайте быть свободны, мошенник. У вас есть долг? Ага, нет у меня никакого у вас долга. У вас договор в отделе находится. И что теперь? Вы это мне? Осознаете или нет? Нет. У вас 72 дня в задолженности договора. Да я вас вообще всерьез не воспринимаю. Тут цель принудительного взыскания. Ага. Послушайте, свои права требования сначала докажите. Будет выяснено ваше намерение уклониться от финансовых обязательств. Какой прослушки? Процедура реорганизации. Прослушка. К Совкомбанку. Вообще, ну это только Совхозбанк мог такое сказать. Прослушка. Вы вообще понимаете, вообще серьезно, адекватно воспринимаете информацию, да? Да от кого? От шута какого-то? Нет, конечно. Я еще раз скажу, в результате реорганизации Совкомбанк будет являться правоприемником карты «Совесть». Суд, шуруйте и доказывайте свои права требования. И по всем его правам и обязанностям в отношении... Ага. Мне об этом сейчас какой-то неадекват говорит. Диалог в таком духе... То что? Вы слышите меня? Вы в истерике бросите трубку? Диалог в таком духе... Ну все, пока тогда. Да, мне вообще плевать, как вы его будете расценивать. Я вас всерьез не воспринимаю. Вы просто потом это будете меня звонить сейчас... и просить все вернуть. Ой, обратно, а если не буду поздно, звонить тогда и просить, дело что тогда будет? Вы будете чувствовать ну, себя глупо? Будет в суде принудительном порядке, что вас будут взыскивать. Ага, выиграйте суд сначала. В порядке, вы это осознаете? С прослушкой с вашей. Значит, или организацией. Значит, вы работаете с воспитателем, да? Вообще, воспитатель идиота кусок. Воспитатель так... работаете? Да тебе-то какая разница? Это вот вы... Это значит, с вашим руководителем будем разговаривать? Вы меня ага. слышите? Конечно, с руководителем. Руководитель вас так пошлет, что... Вы это осознаете, да? Что вы можете зарплату получать не в полном объеме? Да вы что, сначала выиграйте, сначала сходите туда. Ну, все с вами ясно, тогда я вас предупреждал. Наконец-таки до тебя дошло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Франческа Борисовна? Кто спрашивает? Меня зовут Шпак Дмитрий Борисович, отдел досудебного взыскания Совкомбанк. Звоню по поводу вашей задолженности. 10 800 рублей, 58 дней просрочки по карте рассрочка халва. Необходимо до 28 числа платить данную сумму. Подскажите, пожалуйста, оплата будет? Нет. Почему? Не хочу вам платить. То есть от оплаты отказываетесь? Я вас правильно понимаю? Ну, естественно. И от выполнения условий вашего договора ну, тоже? Да. В судебном порядке намереваетесь выполнять? Исключительно. Напоминаю, то, что документы ваши переданы в отдел досудебного взыскания, рассматривается вопрос о досрочном закрытии с вами договора согласно 14 статье 353 Федерального закона. Мне все равно, что вы будете там делать. Мне не нужно рассказывать ваши действия. Делайте то, что надо. Моя задача вас оповестить. Это не последствия. Вы считаете, что вы это все скажете, я испугаюсь и заплачу, мне плевать. А если вы спрашиваете моего разрешения, то я не против. Я вас оповещаю. Мне не нужно это. Мне это не нужно. Зачем мне бесполезная информация? Хорошо, если вы так считаете. Я так уверена. А дополнительные номера телефонов для связи с вами имеются? Имеются. Сообщите, будьте так любезны. Почему? Не обязана, потому что. Ну как же, вы обязаны согласно договору, который... Не обязана. Я обязана извещать вас, если у меня поменялись контактные данные. У меня контактные данные не поменялись. А может, я каждый день хожу в Билайн и покупаю себе новую сим-карту. Я не обязана вам сообщать об этом каждый день. У вас есть контактный номер? Вот и звоните сюда. Он не изменился. Проживаете там же? Проживаю там же. Ничего не изменилось. На данный момент работаете? Ничего не изменилось, я сказала. Информацию я от вас принял. А поняли эту информацию? Да. Ну, я указываю то, что вы отказываетесь от выполнения условий договора. Скорее всего, ваши документы пойдут в отдел в юротдел для судебного взыскания. Отлично. Наконец-таки. Хорошо. Всего доброго. Пока. Самое время бросить трубку. Заполню вашу карточку. А мне обязательно ждать? Нет, можете бросить. Нет. Я не дам вам заработать денежку на этом звонке. Пока. Хватит мне ухмыляться в трубку. До свидания. Пока. Хорошо. Я заполню информацию, внесу комментарий, то, что вы отказываетесь от оплаты. Вы это уже говорили. Вы для себя повторяете, чтобы не забыть? Нет, я вас оповещаю. Вы мне говорите «пока», я говорю «я на данный момент заполняю вашу карту». Все, пока, говорю. До свидания. Пока. Хоть микрофон отключите. Я же слышу, как вы там копошитесь. Алло. Алло, здравствуйте, Мария. Это кошелек доверия. Скажите, что у вас с оплатой? А вы представиться не хотите? Я вам сказала, с какой организации я звоню. А я не обязана вам назвать. А, ну не обязаны, тогда лесом идем, лесом. Что, каким лесом вы идете лесом? У вас просрочка один день. Обосраться сейчас. Какая-то неизвестная маромойка мне позвонила. Не представляется, обрабатывает мои персональные данные. Я буду еще что-то отчитываться. Слушайте, вы нормально разговариваете? Да с кем? Вас никто тут не оскорблял. Ну я вас не оскорбляю, я факт констатирую. Еще вопросы есть у неизвестной мадам? Да, у меня вопросы есть, когда вы оплачиваете время. Ну, тогда представляемся, как в законе написано. Или закон не читан? Да, вам представляться. Да. Слушайте, по закону, вы о законе сейчас говорите, так по закону вы тоже орём? Что орём-то? Пукан подорвало. Так вы разговариваете, так и смотрите, я разговариваю. Смотрите, сосудик лопнет, инсульт трахнет. Хотя этому миру без вас станет лучше. Орите дальше. Да? Да. Ну все, пока уже. Алло. Звонок из Сбербанка. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я поговорить? Станиславом Александровичем. А вас как зовут? Меня зовут Коля Евгения Борисовна, специалист Сбербанка, ведется запись диалога. А к вам как могу обращаться? Не надо ко мне обращаться. Нет, не можете вы с ним поговорить. А можете записать наш номер и передать, чтобы он перезвонил? А сколько вы мне за это заплатите? Ваш номер указан как контактный, наш клиент. Это не мой номер, это его номер. Это его номер, тем более, почему мы должны оплачивать, чтобы вы передали... А почему я должна это бесплатно делать? А вы родственница или знакомая Владислава Александровича? А ваше какое дело? А вы все только платно делаете для него? Для вас. Он-то этой информацией обладает. Так это прежде всего в его интересах. Да срал он на вас, если честно. Вы конструктивный диалог готовы продолжить? А почему я должна с вами вести конструктивный диалог? Вы мне не хотите платить, а я тут буду перед вами. Не привыкла метать бисер перед свиньями. По какому номеру сейчас можно с ним связаться? Не по какому. Обращаю ваше внимание, что если он не перезвонит сегодня-завтра, то банк будет принимать решение без его участия. Да, а следует ли его вообще. Пользу? Последствия могут его не устроить, а позвонить ему его необходимо. Его устроят потом... все условия. Можете даже не называть, я не буду передавать бесплатно ничего. А вы можете свою культуру не показывать так громко. До свидания, ага. Всего доброго. Пока, можно. Алло. Здравствуйте. Говорите. Андреевна? Кто спрашивает? Я с кем говорю? Уточните. А вы кто? Кому я должна представляться? Уточните для начала, с кем я говорю, и также вам представлюсь я. Представляйтесь, а потом посмотрим. Я ожидаю. Ожидайте. Идиотка какая-то. Очередная. Информирую о том, что у нас ведет аудиозапись разговора. А у меня тоже ведется. И что? Позвонила помолчать мне, что ли? Взыскательница хренова. Имитация бурной деятельности. Когда больше ничего не умеешь, надо помолчать в телефон. Ой, дура очередная. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тарас Роман Юрьевич, я звоню из банка Home Credit. Могу поговорить с Игорем Владимировичем? Нет. Это не его телефон? Его. Когда с ним можно будет поговорить? Не знаю. Когда к нему телефон вернется? Не знаю. А как он у вас оказался? А ваше-то какое дело? Мне перед вами отчитаться устно или письменно? Ну так это же его номер, мы на его номер звоним. Как мне с ним поговорить? Письмо напишите. Он вам ответит. Мы хотели по телефону поговорить, как там это сделать? Ой, мне плевать, что вы там хотели. Деловой тон общения перейдите. А то что? Буду вынужден прервать разговор, и снова звонки будут повторяться вам. Ой, я очень расстроюсь, но переживу этот момент. Хорошо, ожидайте следующего звонка. Всего с доброго. С нетерпением. Самое время отползти в дупло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здрасте. Звонок вам поступил с компанией «Кредитиокрос КД-24». Меня зовут Кабала Дмитрий Михайлович. Вы Катерина Туменовна. Будьте добры, дату рождения свою назовите. Нет, не назову. Вас она смущает? Ну, конечно, меня смущает. Звонит мне неизвестный человек с мобильного номера телефона. И я почему-то должна вам данные свои персональные озвучивать. Ну, я же озвучил вам, когда звонил, а вот поступил с какой компании. И я что теперь? Я вам сейчас тоже могу представиться каким-нибудь ООО «Ромашка». Это же не значит, что вы будете должны мне называть свои персональные данные. А так мы тогда должны вас верифицировать. А я как должна вас верифицировать? Звоните с официального номера телефона, который на сайте указан или который в договоре. Номер телефона вы его даже наизусть не знаете, вы не сможете проверить. А что он у меня забит в телефоне. Ну, хорошо, как вы проверите, проверим. Чего громче говорите? Давайте проверим номер телефона наш официальный, какой, откройте. Да вот мне делать нечего. Вы что, позвонили, чтобы я вам ваш номер телефона рассказала? У вас просто его нет. Да мне плевать, что вы думаете. Есть он, нету. На придумали. Хорошо, не буду тратить время наше. Правильно, не тратьте мое драгоценное время. И ждем от вас официальный ответ. Письмо напишите, если хотите, чтобы я вам что-то называла. Сами пишите. Да нахер вы мне срались писать вам что-то. Бумагу на вас переводить. Коллег, не общайтесь. Неужели родители не учили общаться? Да все, пока не, уже. Не общаться, да? Вы же не видите смысла тратить время. Пока. Че, куда хочется мне там вдруг? Ну, мне хочется поговорить с вами немножко. Посмотреть, насколько вы умный, рациональный человек. Ага. Я не вижу. Смотрите, а то забудете, как ходить. Ума-разума наберетесь. Ух ты, и будете ходить под себя. Это угроза, да, получается? Ой, угрожают жизни и здоровьем. Так вы сами сказали, что я буду под себя ходить. Это разве не угроза? Нет. Если вы сейчас послушаете умные речи, вы забудете, как ходить, и будете ходить под себя. Где тут угроза? Это констатация факта. Интересный человек. Да даже если и угроза, вообще плевать. Даже если я вам сейчас скажу, что я найду и сломаю вам ноги. Вы беззаконник. Да, да, да. С удовольствием буду ждать вас. Все, пока. Вам адрес назвать, где я проживаю? Да, срался об этом. Пока. Думаешь, я поеду? В общем, я вам советую немножко... Советы маме своей посоветуй. Мне не надо ничего советовать. Это вы можете как раз родным сказать, потому что вам им же будет стыдно, а не да, вам. Да, это твоим родным уже стыдно за то, что общение. У них мальчик телефонисткой работает. На личности не приходите. А где здесь девушка? Личность? Не приходите. Личность только я. Может, личность только вы. Ну да. Смешной человек. Ну, в общем, хорошо, придите себя, отдохните. Да я из себя и не выходила. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, это банк «Уралсиб», отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Хабибулин Алмаз Сергеевич. Как я могу услышать Александра Викторовича? Кого? Александра Викторовича. Мы на его номер звоним. А, никак. А почему? Он не рядом? Нет. Напишите контакты, пусть нам позвонит, как придет. А сколько вы мне за это заплатите? 0 рублей. Ну, тогда идите лесом со своими рублями. Сами делайте свою работу. Я вообще ничего не предлагаю. Все, тогда пока. Бесплатно ничего делать не буду. Если вы контакты не передаете, зачем ты его номер отвечаете тогда? Хочу и отвечаю. У вас забыла спросить. Разве не его секретарша? Нет. Обычно секретари отвечают на контакты. Нет. Своего начальства. Вы по своему опыту мне рассказываете, да? Почему он сам не отвечает? Потому что не хочет. Какой номер у него еще есть, кроме этого? Ну, а вам обязательно знать это? Конечно. Ну, а я не привыкла распространять персональные данные другого человека. Привыкайте. Да сейчас прям. Привыкайте, мы еще не раз позвоним. Дозвоните, я чуть против. Хорошо, перезвоним позже, когда он будет уже у своего мобильного телефона. Для вас это никогда не наступит.